Глава 6. Он сидел на кухне, когда раздался телефонный звонок. «Это меня!» — крикнула из комнаты Нина. «Скажи, что меня нет!» Дальский снял трубку, поднес ее к уху и произнес быстро: «Ее нет!» После чего вернул трубку на рычаг. «Кто хоть звонил?» — крикнула жена. «Судьба!» — ответил Алексей, но тихо, чтобы Нина не услышала. Аппарат снова зазвонил, на сей раз Дальский, решив поинтересоваться, кто звонит не очень поздним вечером его жене, сказал в трубку: «Слушаю», и услышал мужской голос. «Алексей Алексеевич Дальский?» Голос был незнакомым. Обладатель его, судя по интонациям, сам никуда не спешил, зато был уверен, что к нему поспешат многие. «Он самый. Вас беспокоит из Росинтерна. Мы хотели бы встретиться с вами и предложить работу». Название «Росинтерн» Алексей слышал где-то, поэтому решил, что это одна из многочисленных кинокомпаний, появившихся в последние годы. «А что за роль и что хоть за проект? Кто в нем будет участвовать? Я почему, собственно, интересуюсь? Дело в том, что я уже практически дал согласие на участие в съемках одного телеромана, но если ваше предложение покажется мне более интересным, все узнаете при встрече. Вам удобно увидеться сегодня? А если завтра в полдень в театре?» «Только не там», — возразил голос. «К тому же где там беседовать? Личной грим-уборной у вас нет, вы делите одну с тремя коллегами. Давайте не будем тянуть. Сейчас еще не поздно, и если вы не возражаете, лучше встретиться сегодня. Кстати, возле подъезда вашего дома уже стоит автомобиль». Алексей взял со стола телефонный аппарат, подошел к окну и посмотрел вниз. У входа в подъезд и в самом деле припарковался большой темный автомобиль. «Ну что ж», — произнес он в трубку, — «автомобиль достоин, и через 15 минут я выйду». Алексей посмотрел на себя в зеркало, раздумывая, бриться или не надо. Решил, что не стоит, но костюм для первого впечатления необходим. Он подошел к шкафу. «Так кто звонил-то?» — спросила Нина. «Мне хотят предложить работу». «Если будут предлагать в рекламе сниматься, не вздумай отказываться». Дальский надевал костюм, чувствуя, что жена наблюдает за ним с дивана. За 15 лет брака Нина постепенно превратилась в обычную столичную женщину. Не дама, но старается быть похожей на даму. Причем превращение произошло так незаметно для Алексея, что он искренне считал, будто его супруга всегда была такой, вслух рассуждающей о деньгах и чужих доходах, крикливой, а иногда скандальной. Но ведь была когда-то совсем другая, провинциальная, мечтательная девушка, вроде бы робкая, но хваткая, расчетливая до наивности, однако умеющая сострадать и заплакать от одного только прикосновения к чужому горю. И она понимала тогда, что красиво, а красота – это единственный шанс изменить свою жизнь, оказаться в кругу людей известных и независимых от чужого мнения, но главное – богатых. Один из раненых, молодой артист из Москвы, города банков и иномарок, конечно же, показался ей сказочным принцем. Сколько заморашек приезжает в столицу на тыквах, а тут принц, можно сказать, у нее дома. Но как показать ему папу, водителя городского автобуса, и маму, торгующую на рынке живыми раками и вяленой рыбой? Может, она и в самом деле полюбила его тогда, контуженного и не забывшего своего страха? Алексей облачился в костюм и спросил: «Ну как я тебе?» «От рекламы не отказывайся». Нина выходила замуж за известного артиста, а выяснилось, что в театре, который сдал члена своей труппы военкомату, теперь для него ролей и вовсе нет. А в детском театре, куда Алексею удалось таки пристроиться, ему приходилось изображать песиков и ежиков. Дети, правда, визжали от восторга. Потом Дальский-старший позвонил в свой бывший театр, в котором сам оттарабанил 20 лет, и договорился. Но на новом месте его сыну снова лишь шаги за сценой доставались, да выход на подмену во втором составе. И кинокарьера у Дальского-младшего не сложилась. 3 фильма в детстве с отцом в роли отца, пара эпизодов в студенческие годы и роль молодого лейтенанта перед самой армией. Потом снова несколько эпизодов в случайных и всеми давно забытых картинах, да еще вот недавно роль олигарха за смешные в сущности деньги. Однажды за участие в рекламном ролике ему предложили неплохо. Немного, конечно, но на месяц жизни хватило бы точно. Только Дальский отказался, потому что повесил бы на себя такой имидж, что о карьере кинозвезды можно было бы и не мечтать. Сюжет ролика, очевидно, придумал дебильный семиклассник. Русский гусар в парижском публичном доме. Все вокруг разгромлено, тут и там полуодетые девушки, некоторые в бессознательном состоянии, другие стонут. Гусар же пьет шампанское из бутылки и кричит: «А подайте-ка мне еще парочку!» Откуда-то из-под дивана лепечет испуганная содержательница борделя: «Мсье, поручик, у нас нет больше девушек, и на улице уже закончились, пожалейте нас!» Поручик расстраивается, разумеется, а потом вздыхает: «В гостях хорошо, а дома лучше». И тут же на экране появляются огромные буквы «Бистрофак» для уверенных в себе мужчин, проверено и одобрено Минздравом. Вот от такой замечательной роли Дальский отказался. Нина, разумеется, рассердилась, причем так пылко сердилась, что Алексей засомневался даже, а не рассчитывала ли его супруга на одну из ролей в ролике. Они поженились сразу, как только Нине исполнилось 18, ее родители отнюдь не возражали против раннего замужества дочери. Оказавшись в Москве, Нина сделала единственную попытку поступить в медицинский, но провалилась на экзамене по химии. Зато она закончила курсы массажа и какое-то время поработала по новой специальности, однако ей не понравилось. Тогда девушка устроилась инструктором по фитнесу, а потом администратором в спа-салон. Но еще раньше Нина поняла, что актеры не самые уважаемые люди в этой жизни. Алексей вышел из дома и подошел к сверкающему полировкой автомобилю. В темных тонированных стеклах отражалось сентябрьское небо. Передняя пассажирская дверца приоткрылась, и Дальский понял, что его приглашают в салон. За рулем сидел господин в дорогом темном костюме. На вид мужчине едва ли было больше 40 лет. «Дверь закройте получше», — Алексей послушно выполнил просьбу, или это было приказание. Автомобиль тут же рванул с места. «Здравствуйте», — поприветствовал Дальский незнакомца. «И вам не хворать», — отозвался тот. За тонированными стеклами промелькнули тощие кусты родного двора, машина выехала на проспект. «Мы сейчас куда?» — спросил Алексей. «Тут рядом, просто у меня еще одна встреча, а я не люблю опаздывать». «А за рулем говорить можете или тоже не любите?» «Запросто», — ответил незнакомец и представился. «Меня зовут Герман Владимирович. Кто вы, мне хорошо известно, а потому хочу сделать вам предложение». Автомобиль, не снижая скорости, свернул в какой-то проулок и понесся мимо плотно припаркованных вдоль тротуара машин. «Как ваша компания называется?» — воспользовался паузой Дальский. «Концерн Росинтерн». «Вам нужен рекламный ролик?» — высказал догадку Алексей. «Так я не...» «Нет, реклама нам не нужна. Концерн имеет серьезную деловую репутацию в мире. Работа, которая будет вам предложена, конфиденциальна и оплачена будет так, что...» Автомобиль остановился, и тут же к водительскому окну подошел невзрачный человек. Стекло опустилось, и он протянул что-то Герману Владимировичу. «Это флешка со снимками», — пояснил мужчина. «Распечатывать не пытались?» «Когда? Полчаса назад отщелкал. Почти сотня кадров. И потом, вы меня не первый год знаете. Кстати, там есть весьма и весьма. Камеру дайте». «Зачем?» «Хочу быть уверенным, что не будет сделано ни одной копии». Мужчина протянул через окно небольшой фотоаппарат и вздохнул. «Тут один объектив 2 штуки евро стоит. Получите компенсацию вместе с гонораром». Окно закрылось, и автомобиль тронулся с места. «Итак», — продолжил прерванный разговор Герман Владимирович, «работа оплачена будет так, что снимайся вы хоть сотню лет в рекламах, столько не заработаете». «Надолго работа?» «Зависит от вашего таланта и от необходимости. Может, пару месяцев, может, пару лет. А театр? Возможно, совмещение?» Герман Владимирович посмотрел на Дальского, как на полного идиота, но ответил спокойно. «Вся жизнь – театр». И затормозил, продолжая изучать лицо Алексея. Автомобиль остановился у входа в ресторан. На крыльце ловил солнце швейцар в ливрее. Выскочили перекурить двое молодых официантов в белых рубашках с короткими рукавами, но, увидев дорогой автомобиль, тут же скрылись за дверью из темного стекла. Вытянулся и швейцар. «Поговорим здесь, в отдельном кабинете», — продолжал Герман Владимирович. «Сейчас 18:30, а я всегда в это время обедаю. Давайте пообедаем вместе и обсудим наши дела. Обычно моя трапеза длится ровно 45 минут, мы должны уложиться». Они вышли из машины на улицу. Щелкнул брелок сигнализации, и автомобиль дважды мигнул фарами, затем два раза протяжно пикнул. Звук этот был так похож на стон, покидаемый любимым женщины, что Дальский вздрогнул. Стол уже был сервирован на двоих. Официанты выставляли блюда. Алексей опустился на стул, слегка его отодвинув в сторону и всем своим видом показывая, что поговорить о деле готов, но обедать за чужой счет не собирается. «С годами начинаешь ценить хорошую еду», — произнес Герман Владимирович, оглядывая то, что стояло перед ним. «Подчеркиваю, хорошую. Вкусно и кошку приготовить можно, а вот простую, отварную осетрину ничто не заменит. Или соленые грибы. Не маринованные, а именно соленые. Маринад придает пикантность, но изменяет естественный вкус продукта. Люди, которые употребляют лапшу быстрого приготовления, лишают себя всего в жизни, удовольствия и долгих лет здоровья. Корейцам, может быть, она и подходит, а русскому человеку надо, чтобы еда вкусно пахла и проглатывалась с удовольствием. Хочешь поесть на работе вкусно? Приготовь с вечера гречневой каши с баранинкой, да с лучком, да чтоб подливочки побольше. Возьми с собой и разогрей в микроволновке, ведь так?» Дальский слушал и чувствовал, что отказаться уже не может. Случилось то же самое, как при одной только мысли о сочном лимоне. Рот наполнился слюной. «Пододвигайтесь поближе, Алексей Алексеевич. Что вы как бедный родственник, право», — обиженно произнес Герман Владимирович, делая себе бутерброд с черной икрой. Дальский повернул стул к столу. «Так что по поводу работы? Если это не съемки рекламного ролика, то что?» — спросил он, решив положить себе на тарелку что-нибудь поскромнее. И растерялся, потому что вокруг было не просто изобилие, а изобилие того, что Алексей не ел давно или не ел вовсе. Осетрина, семга, ароматные колбасы, твердые итальянские сыры, крупные размером с лычу оливки, паштет из гусиной печенки и многое другое. Он взял соленых грибочков и пару ломтиков сыра. Тут же сбоку возникла рука официанта, которая наполнила рюмку, стоящую перед Дальским. «Хорошая водка», — показал на бутылку Герман Владимирович. «Грейпфрутовая. В Дании делают. Хотя, вроде, какая может быть водка в Дании? Но ведь вкусная, зараза. Попробуйте». Мужчина тут же махнул рукой официанту. «Отдохни, паренек, и дверь в кабинет прикрой поплотнее». Герман Владимирович поднял свою рюмку. «Ваше здоровье, Алексей Алексеевич!» И залпом осушил ее. Тоже сделал Дальский. Теперь они остались наедине. «Итак, о работе», — заговорил Герман Владимирович. «Сказать, что она будет ответственной, значит ничего не сказать. Архиответственная работа, требующая большого таланта, который у вас имеется. Мы долго подбирали претендента на эту должность, но все, как говорится, мимо цели. А тут как-то дома сижу, телевизор включил, подошел к телефону и вдруг слышу знакомый голос в своей квартире. Я живу один, и откуда вдруг тот человек у меня за стеной оказался, совершенно непонятно. Мне аж не по себе стало. Вхожу в гостиную, а там по телевизору транслируют фильм с вашим участием. Тот, где вы олигарха изображаете. И так похоже на одного человека, что мне чуть дурно не сделалось. Но, думаю, пройдохи-киношника актера специально так загримировали. Но дождался титров, записал вашу фамилию, послал людей, и они мне из актерского отдела кинокомпании ваши фотографии доставили. Посмотрел я их и удивился еще больше. Ну, поняли теперь, что от вас требуется? Сыграть в кино конкретного исторического персонажа?» Герман Владимирович, наполняя рюмку Дальского, поправил. «Не в кино, в жизни». То есть, вам будет поручено стать двойником одного известного человека за хорошее вознаграждение. Алексей растерялся, задал первый пришедший в голову вопрос. Кого? Максима Михайловича Потапова. Слышали о таком? Дальский кивнул, посмотрел на собеседника, определяя, не разыгрывает ли тот его, после чего подтвердил. Слышал. Вам будет предложен бессрочный контракт, который вы сможете прерывать в любой момент. Только месяца за два предупредите хозяина или меня. А вы кто? Я начальник службы безопасности господина Потапова. Не концерна Росинтерна, а того, что касается его главы, личной жизни и всего с нею связанного. В случае, если вы дадите свое согласие, об этом будут знать только три человека – вы, я и сам Максим Михайлович. А если я откажусь? Не думаю. За исполнение роли экранного олигарха вы получали 200 УЕ за съемочный день. За исполнение же роли реального станете получать в 15 раз больше, то есть 3000 евро в день. Плюс премиальные, командировочные и, разумеется, спецодежда от лучших кутюрье. Что будет входить в мои обязанности? Видите ли, Максим Михайлович человек очень занятой. У него запланировано огромное количество достаточно важных встреч, на которых по разным причинам он не хотел бы появляться. Бандитские стрелки? Господь с вами. Лет 20 назад это могло быть актуальным, но тогда подобные проблемы я сам легко разруливал. Сейчас речь идет об имиджевых встречах. На телевидении, в благотворительных организациях, то есть о том, что только отнимает время от реальной работы. Но ведь мне, если я соглашусь, придется принимать решения. Вас заранее будут уведомлять о наших решениях, а вы можете говорить о чем угодно, если это никого не оскорбит и не затронет чьей-то безопасности. Герман Владимирович замолчал, а Дальский откинулся на спинку кресла и вдруг почувствовал, что у него вспотела спина. В день 3000 евро. Это же больше миллиона в год. Плюс еще что-то обещают подбрасывать в виде командировочных и премиальных. А вдруг я не справлюсь? Уволим, но денег, что к тому времени выплатим, отбирать не станем. Они станут платой за молчание. Кстати, Герман Владимирович полез в карман, а затем, приподнявшись в кресле, положил на скатерть рядом с тарелкой Дальского пачку фиолетовых купюр, перехваченных бумажной банковской лентой. Вот аванс, или лучше сказать подъемные. Данная сумма не входит в ваш гонорар. Гонорар начнем начислять с того дня, когда вы приступите к своим обязанностям, а последнее желательно прямо с завтрашнего дня. Деньги лежали рядом с тарелкой, на которой сжались от ужаса соленые белые грузди. «Здесь 50 000 евро», — лениво продолжил Герман Владимирович. «Даже если вы сейчас или завтра откажетесь, эти деньги ваши». Дальский никогда не видел столько денег сразу. Он даже 500-евровую банкноту не видел никогда, а тут их сразу 100, новеньких, гладеньких, никем ни разу не согнутых. Кивнув, Алексей взял со стола пачку и, стараясь казаться небрежным, положил в карман. «Согласен, однако...» «Согласились, значит, никаких возражений. Вы, Алексей Алексеевич, подумали, вероятно, трудно быть точной копией человека, которого даже не видели. Но скажу вам вот что. С каждой минутой я все больше и больше восхищаюсь капризу природы. Поначалу я обратил внимание на вашу походку, черты лица, но теперь...» Герман Владимирович развел руки в стороны. «Невероятное сходство. У вас даже привычка кивать точно такая же, как у Потапова. Обычно люди, соглашаясь, говорят «да» одновременно с кивком, а Максим Михайлович и вы сначала киваете, а потом уж словно оставляя себе пару секунд на раздумья, произносите это короткое, но ожидаемое собеседником слово». «Надо же, какой вы наблюдательный», — удивился Алексей. «Я зачастую присматриваюсь к разным людям, чтобы по движениям, жестам, мимике, артикуляции понять их характер, а следовательно и социальный статус. Ну, общественное это положение можно определить и потому, что на них надето, какая одежда, обувь и, главное, аксессуары. не дал актеру договорить Герман Владимирович. Порой стоимость брючного ремешка скажет о доходах человека больше, чем золотые часы на запястье, но мы отвлекаемся. «Попрошу не перебивать меня, я еще не до конца высказал свою мысль», — остановил собеседника Алексей, заговорив голосом Потапова. «Я говорю о том, что любые действия политического деятеля или крупного бизнесмена достаточно предсказуемы, если мы точно знаем, с какой ноги он начинает движение и на какой части лба появляются морщинки, когда он задумывается». Дальский произносил эту фразу и видел, как округляются глаза собеседника. «Фантастика! Браво!» – прошептал Герман Владимирович. Затем взглянул на свои часы. «Мы здесь ровно 42 минуты. Давайте еще по рюмашке и поедем в парикмахерскую, чтобы вас подстригли и причесали как нужно. Очки с простыми стеклами я подготовлю к завтрашнему дню. Максим Михайлович без очков показывается на людях редко, хотя может обходиться и без них. Только мелкий газетный шрифт не может разглядеть». Они выпили еще водки, после чего Герман Владимирович вдруг сказал: «А теперь перейдем на «ты», потому что мы с Максимом Михайловичем так общаемся уже почти 20 лет. Он меня называет Германом, а я его по имени-отчеству. Усек?» Дальский кивнул, поднялся с кресла и обвел взглядом помещение. «А ты, Герман, не боишься, что здесь установлены камеры или микрофоны?» «Не боюсь», — усмехнулся новый знакомый. «Этот кабак принадлежит мне. Я его приобрел, чтобы не таскать на работу гречневую кашу в банке. А чужие здесь не ходят, потому что очень дорого».